Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение курса библейской истории Ветхого Завета. Недавно мы освещали события Иудеи и его царей. А теперь обратим больше внимания на Северное царство, 10 колен Израиля. По смерти царя Соломона, прискорбию, произошло разделение богатого и сильного Израиля. Иеровоам поднял восстание против Равоама, сына Соломона, который начал царствовать в Иерусалиме. По причине согрешений Соломона, идолопоклонства, допущенного им, а также из-за дерзости и жестокости Равоама, народ возмутился. Подати были тяжелые, молодой царь объявил, что будет жестоким к народу. Иеровоам воспользовался всем этим, ведь и раньше он был преследуем Соломоном, и повел за собою 10 колен Израиля путями плохими. Возможно, что он облегчил проблему податей, но в религиозном отношении Иеровоам был хуже Равоама в Иерусалиме. Во-первых, он поставил золотых идолов в Вифиле и Дане, дабы Израиль поклонялся им и не ходил на торжественные годичные праздники в Иерусалим, тем ослабевая авторитет Равоама, как он думал. Второе, он поставил для служения в капищах и перед золотыми тельцами своих священников из народа, хотя кого хотел, не из колен Левия, как был закон Моисея. Эти левиты и другие богобоязненные люди начали переселяться на юг, в Иерусалим, в Иудею вообще. Равоам укрепился на престоле этим событием, хотя сам не был искренним пред живым Богом и склонялся к идолопоклонству также. Иеровоам царствовал 22 года и делал злое в очах Господних, и сказано, Бог поразил его, и он умер. Вторая книга Паралипоменон, 13 глава, 20 стих. Продолжительность Северного царства. Это царство Израиля иногда также называется в Библии Ефраимом. Оно просуществовало от 931 года до Рождества Христова по 722 год, когда было разорено и порабощено Вавилоном. Просуществовало оно 210 лет. Печальным является то, что за эти долгие годы на престоле его не было ни одного царя благочестивого. Царь Ахав и Иорам не отступили от грехов Иеровоама. Четвертая книга царств, 3 глава, 3 стих. Примечательно и то в истории Северного царства Израиля, что кроме отступления от живого единого Бога, цари его также не принадлежали к одной династии, но в продолжении 210 лет существования этого царства 9 династий сменили одна другую. Господь предвозвестил Иеровоаму через своего прозорливца пророка, что если он не будет послушан Богу живому и не будет ходить путями его, то царство его не устоит. Так и случилось. За это время истории Северного царства было 19 царей и 9 династий. Тогда как в Иерусалиме цари были из дома Давидова, и сам Господь Иисус по плоти пришел на землю по линии царской Давида. Вникая обстоятельства жизни в Северном царстве, мы видим, что рука Божия действовала, дабы остановить развращение среди этих израильтян-отступников и их царей. Так это особенно заметно во время правления Иеуя. Сказано в 4 книге царств, 10 главе, 31 стихе. Но Иеуй не старался ходить в законе Господа. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Это печальное подтверждение сказанного нам выше. Идолопоклонство начатое им в Израиле, длилось в годы его правления 22 года. Почти 70 лет продолжалось поклонение народа бездушным идолам. Но были периоды, когда Божья рука действовала могущественно через посланных им пророков, и влияние идолопоклонства ослабевало в течение 90 лет. Но потом это отступление от Господа Бога опять набирало силу и главенствовало в Северном Царстве в течение 30 лет. Мы уже неоднократно раньше говорили, что Иеровоам, возглашивший восстание против Соломона и в особенности сына его Равоама, учредил идолопоклонство как религию, поставив золотых кумиров и своих священников-жрецов. Левиты не могли участвовать в этой языческой религии и вернулись в Иудею. По смерти Иеровоама его сын Нават воцарился в 910 году до Рождества Христова. Его правление было коротким, 2 года, но он шел по следам греховным отца своего и был поражен Богом. Его придворный некто Вааса умертвил Навата и воцарился вместо него. Жуткое пророчество было сказано пророком. 3 книга Царств, 14 глава, 13 стих, что только один из сыновей Иеровоама будет погребен в царской гробнице. Вааса произвел страшное братоубийство, уничтожение рода Иеровоама. Как опасен путь беззакония и как ужасна судьба идущих по нему. Сказано об этом трагическом происшествии в 3 книге Царств, 15 главе, 19 стихе так. Когда он, Вааса, воцарился, он избил весь дом Иеровоама, не оставив ни души у Иеровоама, доколе не истребил его, по слову Господа, которое он изрек через пророка своего Ахию. Силаменянина. Все это произошло по причине грехов Иеровоама, которые он вел Израиля. Пострадали и невинные его потомки. Эта тайна страданий будет открыта верующим в вечности. По-видимому, как рак, беззаконие потомков Иеровоама шло бы с ними в идолопоклонстве и вообще в отступлении от Господа. Этот жестокий Вааса вел постоянную войну с Асой, царем Иерусалимским. Во многом он напоминает кровавых диктаторов наших дней, владея престолом Северного Царства 24 года. Он был кровавым политиком и допускал заговоры против себя и восстаний, какие совершил сам против Иеровоама. Хотя Вааса царствовал многие годы, но о нем мало сказано в Священном Писании, кроме частых войн с братским народом Иудеи. Люди характера Воасы не могут жить в мире с другими, в особенности правителей стран. Поэтому и царь, узурпатор, постоянно угрожал Южному царству и Иерусалиму. Одним из его планов совершить большой вред Иудее было строительство крепости в Раме на трактовой дороге вблизи Иерусалима к северу от него. Он постоянно делал неугодное Господу. Так и в этом случае. Он, по-видимому, не имел в виду сделать нападение военное на Иерусалим, чего Господь не допустил бы ему успешно совершить, но имел план сделал вред своему южным братьям-иудеям, экономический вред. Здесь проходили торговые караваны, взимались пошлины и прочее. И Вааса искал доходов своему материально бедному царству. Насколько он успел достичь своей цели, нам мало известно, но одно явно, что он беспрерывно искал возможностей вредить Иерусалиму и Иудеи путем военных действий и экономически. Аса привидел вред, который нанесет Иудеи Вааса, и сговорился с царем Венададом Сирийским. Дал ему серебро и золото за расторжение союза с Васою и за военную помощь против него, дабы тот отступил от Рамы. Аса чувствовал угрозы о действии Ваасы в этом районе и не пожелал ценных даров Венададу. И когда услышал о сём Вааса, он перестал строить Раму. Итак, его план расстроился без потери жизни иудеев. Как велика милость нашего Господа! Она помогла. Аминь.